Матерь Агни-йоги. Облегчить и усилить процесс общения с нами можно не только глубиной самоотрешения и сосредоточения во время самого общения, но и своим поведением в течение дня. Если день проведен в возвышенных мыслях и осознании близости нашей, это очень поможет настраиванию арфы духа. Обиход и обычная рутина дня имеют очень большое влияние на характер общения. Думают, вот когда случится то-то и то-то, тогда мы покажем силу своего духа и высоту, до которой можем подняться. Но это самообман. Именно в каждодневности, в обычном обиходе, в самых житейских мелочах жизни проявляется высота или ничтожество духа. Они как лакмусовая бумажка, проявляют действительное качество человека, а не воображаемое, которые проявляются неизвестно где и когда. О воображаемых качествах уже говорилось. Воображающий храбрец может оказаться величайшим трусом, поэтому проверяйте себя на мыслях, словах, чувствах и делах каждого дня, зная, что истинная сущность человека проявляется, утверждается и закаляется именно на них.